Грегор Самаров. Европейские мины и контрмины. Роман. Перевод с немецкого. Серия «Всемирная история в романах». Москва. Вече. 2019 год. Категория 12+. Аннотация. В 1867 году Европа оказалась на пороге больших перемен. Годом ранее Пруссия, одержав решительную победу над Австрийской империей, властно вышла на арену большой политики, начав собирать вокруг себя разрозненные прежде немецкие государства. Все понимают, что Пруссия не остановится на достигнутом. Кто станет следующей жертвой ее растущих аппетитов? Поединок воль и коварные интриги, блеск дипломатических салонов и пороховой дым баталий, слава и рок мировой истории оживают под пером немецкого Дюма Грегора Самарова. На страницах его масштабной эпопеи, в которую вслед за романом «За скипетр и корону» входит и эта книга, перед читателем предстает широкая панорама Европы на фоне эпохи железа и крови.